Личный 20 век. Интервью с переводчиком Виктором Голышевым. Часть первая. Родители были Петр Иванович Голышев и Елена Михайловна Голышева. О родителях, детстве и угольной горе. Он работал в Министерстве среднего машиностроения. Тогда это не атомное было, а автомобильное. А мать была, как сказать, она закончила литературный институт. И сперва работала в ВТО, потом стала переводчицей. Я думаю, познакомились в доме, потому что родители матери получили квартиру. Это дом в проезде художественного театра, дом 2. Там, ну, вы его знаете, потому что там эти барельефы, по-моему, Асеева и Светлова, что ли. А отец был начальник кооператива, который этот дом строил. Вот они там и познакомились, насколько я знаю. Подробно я никого не спрашивал. Вообще, когда в старое время, почему-то подробностями ты не интересуешься, пока ты молодой. Да? Или уже такой дух времени был, что лучше чего-то не знать. Но они познакомились в доме, который отец, значит, руководил стройкой, а мать получила квартиру. Не мать ее, а отец. Он старый большевик был. Поженились... Я думаю, что в 1942 году они не женатые были. Я завелся раньше, лет на 5. По-моему, отец специально приезжал в Челябинск, куда мы были эвакуированы с матерью. И там они расписывались. Но это я боюсь соврать. Ну, что это во время войны было точно. Не знаю. Наверное, надо было для чего-то. Для карточек или для чего-то. У меня очень плохо с прошлым и с будущим. И я очень мало чего помню, как ты живешь изо дня в день. Ну ничего, я помню двор свой. Вот если первое. А дальше то, что я помню там по рассказам, то, что мне рассказывали, там как я там кипятком облился или еще что-то. Но это я не помню ничего. Помню, что гулял по двору вместе с ребятами. Нет, но сначала с бабкой гулял, потом уже с ребятами. Игры были очень нехитрые. Салочки какие-нибудь, колдунчики, прятки там. Я не знаю. Ну, нормально, детские. Это до школы. И там кататься на заду с угольной горы. Там дома отапливались по отдельности тогда. Мы привозили целую гору угля. И котельная была внизу, там, в подвале. Ну, вот мы на этой горе жили. Черные, правда, немножко. Ну, но гора-то преувеличение. Я думаю, что это было... 1,5 метра высоту или 2. Ну, тогда это казалось горой, да. Ну, привозил грузовик или 2 грузовика. А перед тем, как это сыпали все в подвал, снимали, какое-то время она стояла на дворе у нас. Ну, естественно, там, когда купили новое пальто, первый же день я на этой горе покатался, дома были очень недовольны. А мне непонятно, чем недовольны. О начале войны и эвакуации в Челябинск. До того, как нас эвакуировали, я думаю, что это произошло осенью, да, 41-го года. И тоже я не помню. Но какие-то признаки были, я видел, да. Я помню, что отец там один раз меня нес на руках в метро. Охотный ряд рядом был, там, 8 минут ходу. И во время бомбежки у нас не было бомбоубежища такого еще, наверное. Я помню, что он нес меня на руках в метро. Вот это я запомнил. Но это было один раз, что я запомнил. А было ли потом бомбоубежище, там, где потом уголь ссыпали, это я не помню. Помню, как ехал. Да, мы ехали неделю в поезде, в теплушке. Это такой общий вагон. Это я помню. Я знаю, что со мной был в вагоне Лёшка Симонов, который там режиссер был такой. Это был он, есть еще. Но он моложе меня на 2 года. Поэтому он, видимо, совсем был маленький еще. Мне уже 4 года было, да. И помню, что напротив, почему-то я сидел, напротив был человек по фамилии Колик. Он был фотограф. И он умел зайчика делать из носового платка. Это очень меня парализовало. Вообще, пока ты маленький, условия везде замечательные. Сперва на ЧТЗ, вот на этом тракторном заводе, общежитие было. Это я помню. А мать уходила на работу, я оставался один. Потом она выписала свою двоюродную бабку. А потом, это была квартира, называлась наркомате. Ну, для работников, видимо, этого наркомата давали квартиры. Комнаты, вернее. А сперва это была общага какая-то. Я так помню, что я оставался один. Я помню, что такие были какие-то страшные истории, как воры нападают там и так далее. Кто-то выпрыгнул в окно. Ну, и как проводил, я совершенно не помню. У меня вообще плохое очень это устройство мозгов. Я не помню старого и никогда не думаю о будущем. Как-то хватает вот того, что сейчас, даже если оно пустое сейчас. Но почему-то я никогда ничего не вспоминаю и никогда не задумываюсь о будущем. Ну, лет 16. О переписывании книг. У меня плохой почерк был, и мне двойки и тройки за почерк ставили. Поэтому летом, когда все гуляли, бабка меня заставляла переписывать книжки, чтобы красивый почерк действительно потом стал замечательный. Но другие в это время в футбол играли. Пантелеева «Пакет» назывался книжка, детский. И чего-то, по-моему, я не помню, «Метелица» была. Из «Разгрома», по-моему, Фадеева. «Метелица» там какой-то персонаж был, по-моему, ну, партизан. Вот я их переписывал. Это одно лето мне испортили, и другое лето мне испортила бабка. Но это недолго продолжалось, там это час переписываешь, и все. Я по впечатлению не знаю, когда первая какая книжка появилась. Я даже не помню. Я помню, которые в школе на меня производили впечатление, но первые не помню. Ну, наверное, мой Дадыр или что-нибудь еще вот такое. Да. В общем, было два главных человека, Маршак и Чуковский, да. Наверное, они и произвели. Человек рассеянный с улицы Бассейна, там, ну и так далее. Попозже, наверное, Венга, Вальтер и Скотт, я не помню, чем. Очень много занимательной физики было. Перельмана. Две книжки было, по-моему. Из-за этого я пострадал и пошел в физико-технический институт потом, в результат. О жизни с отцом. Уже отец с матерью были разведены в это время. Развелись. Мать ушла. И я остался жить с отцом, и мне кажется, это я выбирал. Но думаю, на самом деле было все проще, потому что у отца и бабки еще квартира была, а мать уехала в комнату в коммуналке, в том же доме, в соседнем подъезде. И там они жили с мужем. Но это была отдельная комната в четырехкомнатной квартире. А у нас была своя квартира, все-таки, хоть из двух комнат, но своя. Я жил с бабкой. Я как бы в курсе был, там потом какие-то начались суды из-за квартиры, потому что еще младший брат сильно расплодился, отцов младший брат. И им уже там не в проворот было их, там было 6 человек в комнате 17 метров. Ну, там какие-то суды были, что-то. Я в курсе этого дела был, но как болельщик на футболе. Отец очень много работал. Он уходил там часов в 11. Ну, боюсь соврать, если скажу в 10, и возвращался, по-моему, в 3 часа ночи. И так. Он целый день был на работе, я его почти не видел. То, что я утром в школу ухожу, он еще спит. Потом он встает, уходит, а потом он уже приходит ночью, поздно ночью. Потому что начальники все, по-моему, так жили, потому что Сталин ночью жил, да, и он мог позвонить наркому. А нарком мог позвонить подчиненному. Подчиненный должен быть на месте. Не знаю почему, но вот это было совершенно безумно. Папаша и умер довольно рано. Он очень много работал. Он умер, ему было 56 лет, 57. О 110-й школе и портрете Нансена. Это такая была школа в Медвежьем переулке, в Мерзляковском, ну, угол Мерзляковского и Медвежьего. Там, по-моему, сейчас это музыкальное училище. Меня по блату туда взяли, потому что это не наш район был, хотя, на самом деле, дороги минут 12 пешком. Но меня не должны были взять, потому что про СМХАТа не относилось. Про СМХАТа ребята занимались 170-й школе, там много потом знаменитостей оттуда вышло. А 110-я вроде привилегированная школа была, там каких детей, каких начальников. Ну, просто отец устроил так, что им привезли дрова для отопления. Может, поэтому меня и взяли, я думаю, а то бы не взяли. А ничего хорошего не было, я не знаю. Но считалось, что она как показательная, да? Тогда еще не было вот этих гимназий, потом появилась первая школа английская. Нет, это была обычная школа, но она была продолжением Флёровской гимназии. это еще дореволюционный, да, и директор был очень старый, ну, не старый, а давнишний директор был. И она называлась «Школа имени Нансена», был такой полярный путешественник норвежский. И огромный грязный портрет Нансена, грязный в смысле красок, да, висел на стенке. Ну, потом, когда начался этот большой патриотизм после войны, то она перестала быть школой Нансена, стала школой имени Зелинского, химик такой был. Может быть, он там учился, может, преподавал, я не знаю. А мой не знаю, кто такой Нансен, никто не знал. В Бактум-зале висел огромный портрет его. Первый класс, помню, довольно много болел. Мне не нравилось учиться там, входить в школу, не нравилось. То, что там это власть, начальство над тобой, да? А начальство – это учителя. Ну, сперва одна учительница, 4 года. Но все равно ты какой-то там подчинен. Мне не нравилось в школе. И потом мне еще не нравилось, что меня возили на машине туда, поскольку папаша беспокоился о моей цельности, да? А бабке уже тяжело было меня водить. Ну, его машина за мной приезжала и забирала тоже. Мне это очень мешало. Стыдно было, что меня возят на машине. Ну, возили не одна у меня, там и пожнее люди были. Но мне это очень было неудобно. А он боялся, что я попаду под машину. Не потому, что я не могу ходить 10 минут или 12, а просто он боялся, что я попаду под машину. На совершенно напрасно машин было очень мало. На троллейбусе одна остановка, если не идти пешком. От консерватории, грубо говоря, до Никитских ворот, там идти-то нечего. Но отец боялся, поскольку он за мою сохранность очень всегда боялся. О выпускном вечере и лживости гуманитарных предметов. Я помню, что почему-то это было в физкультурном зале, и там были наши учителя. И большинство класса очень боялись физика нашего. Я нет. Я ни уроки не делал, потому что я как бы обходился без этого. А он очень многих... Ну, мог быть такой случай, там, он скажет, Гильман к доске. А теперь нарисуйте там центробежную силу. Он должен для этого нарисовать окружность. А он трясется и рисует плохо. И у него получается какое-то яйцо. Он говорит, садись, два. Они его ужасно боялись. Я его что-то не боялся совершенно. Он мне мог поставить двойку, потому что я урок не выучил. А потом 5 раз подряд спрашивать. Ну, тогда я уже учил специально, поэтому я получил 5. Ну, вот, это я помню. И они все на радостях ходили и с ним чокались. Считали, что он этот алкаш. На самом деле, я его никак пьяным никаким не видел. Иван Адамович его звали. И все ходили с ним, чокались на радостях. Хотя тогда в институт же никто не вшел в гуманитарный. 2 всего у нас были. Остальные все шли в инженеры. Такое время было, в отличие от теперешнего. Теперь все норовят стать гуманитариями. А тогда это как-то не то, что западло было, а ну, не принято. Я думаю, так, если фантазировать на эту тему, то я думаю так, что я, например, считал, что гуманитарные предметы все лживые. Ну, там география еще тебе карту показывает. Но чем начиняют эту географию, там, разложением Америки или еще чем-то, ты этого не хочешь слушать. Та же самая история, та же самый предмет Конституции был, который надо было тоже почему-то год учить. И литература, вся эта казёнщина, да, как там... Я прочел «Войну и мир» 27 лет первый раз, потому что когда тебя этим пичкают, то тебя воротят от этого дела гуманитарного. Вот поэтому все почти шли в инженеры. Не знаю, почему так. 2 человека, я помню, 2 пошли по гуманитарной линии. Кроме того, я знал довольно много про людей, которые сажали. Я знаю, как папаша ушел с работы, потому что там министра его расстреляли, наркома тогдашнего, Розенгольца, да. А начальник его, по-моему, все-таки его убил муж его любовницы. Ну, неважно. Папашу выгнали, они работали в Совмонголторге, не знаю, чем с монголами торговать был. Он стал ответственным исполнителем утильсырье. Что такое ответственный исполнитель, я не знаю. Но потом он опять пошел по этой министерской линии. В автомобиль министерства пошел. Никаким блатом ничего не было. Но он был очень деятельный человек, очень энергичный и очень хорошо соображал, в отличие от меня. Он никогда со мной про это не разговаривал. Но это до тебя доходит, то, что этот сидел, этого посадили. Этот, который возвращается человек, я знаю, что он сидел, это его приятель, да. Другой там уже, ну, это попозже было, там, ближе к 50-му году, посадили его друга ближайшего, Евгения Ряшенцева, да. Ну, это уже, ну, тогда ты все знаешь. Нет, все понятно было. И лживость этих всех гуманитарных предметов, не знаю, мне это было уже в 14 лет, все понятно. Ну, вообще, случай был анекдотический. Это к Сталину не относилось. У отца там на стенке висела такая типа гравюра или афорта с портретом Сталина, да? Это я уже был большой, там мне лет 12 было. Я ее снял со стенки, отнес в школу в виде большого подарка. Отец мне ничего, ни слова не сказал. Он говорит, куда делся? Я говорю, отнес в школу. Я считал, что я им подарок делаю. Зачем мне? Я не так школу любил, чтобы подарки делать. Ну, вот маразм бывает такой. Ну, вроде хороший портрет был. Но тогда я еще ничего не смыслил. Хотя ты уже, ты знаешь, этого сажали, этого сажали, этого расстреляли. Это я слышал, да? Но с ним не соотносится. Это с ним соотноситься стало чуть попозже. Скорее, когда он умер уже. О дне смерти Сталина. Помню очень хорошо, потому что можно сказать, что это очередь в Дом Союза шла мимо нашего дома. Но я только слышал потом уже, что там люди умирали, потому что их давили, да. Они шли в Дом Союзов прощаться с ним. У меня такой идеи не было даже. Не то, что я к нему плохо относился, но идти прощаться с мертвецом не было идеи такой. И я очень хорошо помню, это когда он умер, там, 5-го, что ли, я не помню, да. Одновременно с Прокофьевым, ну, про которого никто из нас не знал. А я помню, мы пришли к школу, и нам сказали, что занятия отменяются по случаю то ли похорон, то ли смерти. Не помню по какому случаю. И мой приятель, Леня Мигай, заплакал. Я думаю, что ты плачешь, уроки отменили. Ну, соображения очень слабые в мозгах были. Меня удивило. Хотя я знаю, что его мать, по-моему, тоже, отец ее забрал. Его отец забрал ее из Казахстана или откуда-то. Не знаю, почему он там оказался. Подозреваю, что это была какая-то ссылка. Она такая благородная очень дама была, аристократического вида. Но я удивился, что он заплакал. Об оттепели. Я помню, когда ты начинаешь ходить там, в музей Пушкина, на выставки начинаешь ходить, да. Но это не значит, что там абстракционистов показывают. Но что-то открылось ходить. Я не знаю, когда импрессионистов ведь тоже не показывали. Ну, на выставке ходишь там. Мамаша меня в консерваторию водили. На концерты, да? Как для просвещения. Что еще? Трудно сказать. Книжки появляются какие-то, которых не было. Я помню, как это отец принес друг Хемингуэя, который не было в природе. А там, я забыл, сколько книжка называлась, 48 рассказов, 49 рассказов. Первый раз узнал. Но это еще, по-моему, я в школе был. Но как книжки появляются, году в 57-м я про Кавку узнал, которого даже в помине не было. Но узнал от человека, который приехал с Запада, от композитора, который приехал мальчиком сюда, 14-летним. И он уже про Кавку знал. А здесь даже, не, ну я не говорю, родители тоже не знали. Никто не знал, кто такой Кавка. О доме в Тарусе. Мать с Оттоном, с мужем снимали дом, ну, комнаты в Тарусе первый год. Привез их туда по-устовски, показал этот город, да. Ну, и они меня позвали, я тоже там жил с ними лет, да. А потом еще два года снимали другие дома, ну, квартиры, да. А потом решили строиться. И они построились так, что сейчас это довольно трудно представить. Отчим с отцом пополам дом построили. Он дом состоит из двух половин. На одной половине отец жил. Он потом женился тоже, да. Не потом, а уже почти. Он женат был фактически. А на другой мать жила с ним. У них пятистенка была. Это только один слой бревен разгораживал их. Там две комнаты, здесь две комнаты. Я думаю, что это был сейчас боюсь соврать, ну, примерно около 57-го года. В 56-м, наверное, они строили. Тогда это очень сложно строить было, потому что... Ну, сейчас-то все продается сейчас, а тогда ничего не продавалось. Там кирпич надо из Леонозова было везти какой-то, да. А сруб отцу пригнали откуда-то с Волги. Не Тарусский, там сосны такой строевой нету. Но он был начальник главка капитального строительства. Капитальное строительство – это не дома строят, которые, а заводы, там вот эти дела, да. И еще, когда он работал, там ему было, я не знаю, лет 50, он один раз поехал с другими людьми смотреть участок. Им предлагали там дачи строить. Он не успел вернуться, он как мне написали донос, что он из ворованных материалов строит дом уже в Снегирях, по-моему, да, такой подмосковный мир. Поэтому он с этой идеей завязал полностью и стал строиться только когда ушел на пенсию. У него была персональная пенсия, он по болезни раньше кончил работу в 56 лет. 57 даже. Нет, 57 это он помер уже. В общем, в 50 с чем-то лет он перестал работать. Он ходил уже зимой, но на какие-то, на мелкую должность, не начальника большого. А он большой начальник технический был. И поэтому он завязал с этой идеей дома. И только когда вышел на пенсию, тогда стал строиться. А в Тарусе не было ни общего электричества, там было что-то там 15 или 16 своих этих генераторов. В больнице свой, в кино свой, где-то еще свой. Он как-то по своим старым связям добыл для них трансформатор, и они подключились к высоковольтной линии. И тоже как-то строил водопровод, но пользуясь старыми связями. У второй с него был водопровод, был один колодец, два, вернее, в одном скотину, а другой бассейн назывался. Откуда-то из-под земли брали, а в бочках развозили воду. Гривенник, ведро стоил. В 50-х годах, или как, в 60-х каком, когда-то русские страницы вышли, в это время довольно такое модное место было, и туда литераторы всякие приезжали. Потом в 70-е годы, по-моему, был полный завал. А сейчас этот город очень сильно разросся, разбогател, очень много народу богатых там построил. Ну, богатых относительно не. И нефтяные короли, а такие люди. Ну, как это москвичи, богатых много сейчас, да. Он сильно разрос. И он опять стал очень людным местом. Но это, я думаю, что это не последний год, а там лет 10 последний. А был какой-то 70-й год. Правда, я мало чего видел, потому что я сидел, переводил только на реку и домой, на реку и домой. О первых уроках английского языка. Английским занимался с 4 класса до 9-го. Учительница ходила. Мать нанимала учительниц, хотя они бедные были, но нанимала она. Ну, это тогда тоже, я помню, что 25 рублей урок был. Раз в неделю приходила она, иногда не урчала в животе, а я не догадывался ей предложить поесть. Ну, правда, иногда в животе урчит и не от голода, но я помню, что ни разу не предложил ей поесть. Потом очень сильный английский требовался в институте. Там тоже учительница была довольно суровая. Ну, мне это легко было довольно, да. Кроме одного моего приятеля, остальные знали хуже английский. Но все равно даже приходилось даже там заниматься. Ну, потому что там надо раз в семестр сдавать страницы. То есть ты должен прочесть к этому времени там 100 или 200 страниц текста, и потом, чтобы мог их рассказать или ответить на вопросы пока. Тексты выбираешь сам. Так что там надо... Тоже сильно занимались. Но в основном потом книжки читаешь, и все. Моя мать вообще не занималась с учителем, по-моему, 2 месяца в жизни. Но она способная была, в отличие от меня. А потом, я говорю, а потом чего? Ну, за 2 месяца нельзя ни черта выучить. Это только гений может. А потом, говорит, книжки читал, детективы. 3 раза попадется одно слово, ты уже понимаешь, что оно значит. В словарь она ленилась всегда лазить. Даже когда переводчица была, у меня он ее словарь, он не очень истрепан. Я за каждым словом лазил всю жизнь. Так что это она наняла английский, имею в виду, ну, не знаю, потому что сама знала. Но она еще и французский знала. И плохо немецкий знал. О поступлении в физтех. Я физику читал все время. И я не делал уроков. Мне не надо было уроки делать в школе. Потому что я и так знал. Потому что я читал 2 книжки все время. Перельмана, первый том и второй том «Занимательная физика» называл. Но когда ты это прочтешь как следует, у тебя голова уже соображает по-другому. А почему, ну что, я пойду ни в какой гуманитарный, политический, вообще разговора не могло быть, да, чтобы я пошел в гуманитарное институт, потому что это все отравлено было. Значит, остается инженерные дела. У отца был блат в Бауманском институте. Там был проректор, или как он, замдиректор. Я шел по Манежной площади, чтобы подавать туда документы. Ну, там везде была конкуренция довольно большая при поступлении. И мне встретился на Манежной площади Сева Гантмахер. Он учился на два курса, или на год, или на два старше классе, да. И был типа комсоргом школы или чем-то вроде, каким-то начальником. Он говорит, ты куда идешь? А мы не знакомы почти, но он начальник какой-то школы был там. Ну, я говорю, комсорг или что-то в этом роде. Его папаша знаменитый ученый был. Потом мы по его учебнику учили. Я говорю, я иду подавать в этот Бауманский. Он говорит, да иди, зачем Бауманский? Иди к нам вон, на физтех. Я говорю, ну, да, пойдем. А там же была приемная комиссия, тут же в МГУ, по-моему, в старом здании. Ну, я пошел туда и написал анкету, или что там надо было написать, заявление. Только туда надо было 9 экзаменов сдавать, чтобы поступить. И довольно тяжело. Сдавал. И все получал пятерки, кроме математики, трояк получил. Но потом, поскольку по математике 3 экзамена было, какая-то там геометрия, алгебра, что-то и устная, потом этот трояк в четверку превратился. Но все равно он был трояк. Остальные это пятерки были. Ну и вот попал так, что я туда случайно. И в 1 же сентября пожалел, что попал. Потому что это было за городом. Ты туда едешь на паровике полчаса. На паровозе. Еще не было электрички там по Савеловской дороге. Там выходишь там, ну, не 1 сентября, а там обычно было. Тротуаров не было, грязь по щиколотку. Едешь к черту на куличке. 1,5 часа дороги туда, 1,5 дороги обратно. И там нагрузка, ну, я не помню сколько. В МГУ на физфаке, по-моему, 36 часов в неделю занятий было, а у нас было 48. Один раз до 50 доходил. Еще 3 часа дороги. Но мне не понравилось в первый же день. И у нас была первая лекция по марксизму, естественно. И мы сразу ушли в футбол играть. Там лесок рядом. И так это вся учеба продолжалась. Ходить надо было реально только на лабораторные работы, там по физике, да. Или в мастерскую, где надо было напильником молоток вытащить. У нас мастерская была, не помню, год или полгода. Надо напильником этот молоток вытащить было из болванки. А из другой пассатижи сделать. Туда я ходил. А потом надо было на токарном станке шайбу нарезать. Но это вообще механическая работа. Но, естественно, на физфаке я этим не занимаюсь. А тут ты будешь инженер-физик, когда ты выходишь. Очень много лишних предметов было. Там где-то на каком-то курсе радиолампу надо было делать самому. Делать их, не использовать, а делать, да. Все, кроме того, кроме самой стекляшки, которую тебе выдували там пузырь. А внутри ты должен был сам сваривать. Очень много было наук таких у нас чудных. Какая-то химия была очень тяжелая, которая мне в жизни не понадобится, и я знал это. Очень много предметов, как бы. Ну, не знаю, может, это мозги разминает. О компании прогульщиков. Там 5 нас было. Когда лекции были, мы где-то прятались за занавесками или в пустой аудитории. Но из них, по-моему, ну, там 5, да. И не те же, которые футболисты играли. Один был футболист. А нас человек 5 было. А курс такой 200 с чем-то человек. Но почти все потом выбыли. У нас очень простая система была там. Двойку получаешь на экзамен, надо пересдать. 2 двойки надо пересдать тоже. 3 двойки уже надо пересдать на 4 все. Вот те, кто получил... Я получил 2 двойки на 1 курсе. Но их пересдал потом. И физику, и математику. А кто сдал 3 пары получал, им уже очень трудно было поставить 4. Я знаю, что я на 5 отвечал по физике, но мне все равно 4 поставили при пересдаче. Но лето было испорчено. Частично. А вообще почти все выбыли они. По-моему, я единственный остался. О распределении после института. Ну, закончил институт, распределение получаешь в старое время. Так было. Меня распределили в ту лабораторию, в которую я хотел. у нас в этом институте была такая система, что уже с третьего курса ты большую часть времени проводишь не там, в Долгопрудной, а в Москве, в каком-то НИИ, в котором ты будешь дальше специализироваться. Да? Тебе лекции там читают, ну и там экзамены сдаешь. Ну, какая-то часть предметов остается еще в институте, а какая-то там где... А это научно-исследовательский институт. Вот, ну, я хотел другую. Не там, где я диплом делал, в том же институте, я хотел в этой же лаборатории остаться. А там уже разнарядка была такая, что в кадрах записано, что следующий выпускник идет в такую-то лабораторию, в которую я не хотел. Ну, не хотел правильно, потом то, что я понял, что это на самом деле выдохшаяся лаборатория. То, что они делают, ну, они делали гибридные машины, вычислительный. А уже компьютеры подступили к этому времени, которые все это делали элементарно. А тут для каждой задачи свою машинку надо было делать. Вот я такое делал и знал, что она уже... И поэтому я спокойно совершенно ушел. Мне не жалко. Либо ты остаешься, и тогда будешь дожиматься до кандидата наук. Потом я так думал, что годам к 58 я стану доктором. Но я предпочел уйти.